Эпилог. Несмотря на огромные размеры мостика Сикоракса, на нем царила тишина, нарушаемая лишь тихими механическими щелчками и шепотом отдаваемых приказов техноремесленников Керабора. Посреди нефа мостика парил прорицательный кристалл, сфера диаметром с рост Таримана. Он пел в разуме колдуна, будто стеклянный колокол, по которому били серебряным молотом. Образы сражений затуманивали глубины кристалла. Ариман наблюдал за тем, как корабль с корпусом в виде наконечника копья вращается на фоне далеких звезд. Его двигатели то и дело пытались включиться. Из пробоин вырывался горящий пар. Он вел огонь, поливая мертвую пустоту рваными полосами света, но ни во что не попадая. Вдруг в умирающий корабль угодила макробоеголовка. Образ в кристалле захлестнула белизна, когда снаряд сдетонировал. Корабль разорвало на части, каждая из которых горела, исчезая во мраке, словно брошенный в колодец факел. Разум Аримана отдалил образ, и видение в сфере расширилось. Лазерные лучи прочерчивали пустоту. Звезды терялись среди разрывов торпед. Он видел построение сходящихся кораблей, которые рассекали пустоту и кружили вокруг добычи. На секунду его внимание привлекла вспышка плазменного взрыва высокой массы. Кто-то сможет сбежать, это неизбежно. Но от судьбы не уйдешь, в этом колдун не сомневался. Большая часть собравшегося флота Амона перешла на сторону Аримана. Другие — нет. Горстка отступников и несколько банд полукровок ответили на его призыв к покорности орудийным огнем. Другие сбежали. Ариман отправил единственный приказ — выследить их. «Подобная необходимость порождает монстров», — подумал Азык. Но это было необходимо. До конца пути, по которому они теперь шли, их ждало еще много крови и разрушений. К сожалению, это была пустая трата сил, но ничего уже не изменить. Большинство банд, откликнувшихся на пламя Амона, не видели проблемы в том, чтобы поклясться верности новому лорду. Ариман поморщился. Из тысячи сынов лишь две группы отказались преклонить перед ним колени. Калитиедес, лорд ордена колдунов, из полудюжины легионов, бежал первым. Второй круг не открыл огонь, но и не ответил на зов Аримана, забрав с собой два десятка его братьев. Он отпустил их, приказав своим охотникам преследовать другие цели. Ариман отвернулся от кристалла, и образ в сфере затуманился. Карменто сидела на командном троне. Ее плоть и аугментацию скрывала широкая мантия из красного бархата. Голова техноведьмы была опущена, глаза тускло светились из-под капюшона. По палубе вились кабели, ползли по трону и исчезали в складках ее одежды. Они гудели и жужжались, заставляя ныть зубы. Женщина не вставала с тех пор, как ее отсоединили от машинной башни в ангарном отсеке. Одно это едва не убило ее. Но Ариман не волновался, этого следовало ожидать. «Госпожа!» — отчетливо произнес он и шагнул к командному трону. Женщина медленно подняла голову. Под капюшоном зажегся зеленый свет, постепенно становясь ярче. Из-за скрытого рта послышалось нарастающее жужжание машинного кода. Она замолчала. Ариман услышал хрип, а затем техноведьма вздрогнула. «Ты хочешь сказать, что я буду жить?» — сказала Карменто запинающимся монотонным голосом. «Кто сейчас говорит? Дитя Титана или Карменто? А кто отвечает? Харкос или Ариман?» Он рассмеялся, и ему стало интересно, было ли это шуткой. «Это была шутка», — сказала Карменто, словно прочитав его мысли. «Неудачная!» Он кивнул, затем снял рогатый шлем. Азек сделал вдох, отметив странный запах корицы, который, казалось, повсюду следовал за кероборами. «Дитя Титана будет уничтожен перед нашим отбытием», — осторожно сказал он. «Перед отбытием флота», — пропела Кармента, неожиданно резко подчеркнув последнее слово. «Какой тебе теперь прок от остого корабля?» «Это место воспоминаний и оставленного прошлого». Механические глаза Карменты встретились с взором Аримана. «Пусть горит!» «Теперь ты будешь Сикораксом», — сказал колдун и окинул взглядом мостик, указывая на бронзовые и серебряные приборы бесшумно снующих техноремесленников. Кармента издала пульсирующее пощелкивание кода, а затем медленно покачала головой. «Нет, Сикоракс будет мной!» Она прокашляла последовательность чисел. «Достойное наказание!» В воздухе повисло молчание. «Зачем?» — спросила женщина. «Зачем прощать мое предательство?» Ариман устало улыбнулся. «Мы все должны надеяться, что предательство можно простить», — сказал он и отвернулся. Когда шаги Азека стихли вдалеке, Кармента кивнула. Ее голова опустилась, свет в ее глазах потускнел, и техноведьма продолжила бормотать сонную песнь машине. «Его нужно уничтожить», — заявил Кадин, когда за скованным демоном захлопнулись серебряные двери. Горельефы развершихся в крике морд горгулей покрывали створки, их щеки и глаза были испещрены рунами. Собравшиеся перед дверями акалиты в синих одеяниях начали бормотать. Руны загорелись и поползли по серебру, заключая силу демона внутри. «Нельзя!» — ответил Астреас. Он увидел, как последний оберег загорелся янтарным светом. Ему хотелось отвернуться, но он продолжал неотрывно смотреть на двери. Наблюдая за тем, как демона сковывают и запечатывают в камере, он чувствовал, как присутствие существа угасает в его разуме. Но связь оставалась, она всегда будет с ним, он понимал это. «Мы с ним скованы навеки, и где-то внутри той оболочки еще может таиться Кадар!» Кадин покачал головой и отвернулся от дверей. Тишину узкого коридора на краткий миг нарушил звон поршней и шестеренок. Доспехи Кадина все еще были почерневшими и покрыты шрамами. Он отказывался перекрашивать их. Астреас подумал, что они были похожи на потрескавшуюся кожу. Доспехи же Библиария были синими. На сгибе руки он держал шлем с высоким гребнем. На наплечнике свернулась огненная змея. «Оно того стоило?» — спросил Кадин. Астреас промолчал и даже отвернулся от дверей. Они зашагали прочь, отбрасывая тени в желтоватом свете стеклянных лампад, свисавших с потолка. Воины миновали небольшую дверь, ведущую в корабль. Они шли по коридорам и залам, которые были наполнены странными лицами и еще более странными голосами, и не разговаривали друг с другом до тех пор, пока не оказались у обзорного экрана в корпусе корабля, который будто огромное око следил за звездами. Войны остановились. За кристаллом на них в ответ, посиневшим немигающим взором, глядело око ужаса. «Что дальше?» — после долгой паузы спросил Кадин. Астреас не отводил взгляда от ока. Он думал о том, что поведал ему Ариман. «Война, Кадин!» — произнес Астреас и тяжело вздохнул. «Война против судьбы!» Марот торопливо шел по коридорам Сикоракса. Его доспехи шипели в унисон с тяжелым хриплым дыханием. Иногда он останавливался, чтобы нащупать дорогу, или принюхивался через нос шлема. Марот проходил мимо писцов, акалитов посвященных, воинов, рабов и техноремесленников. Многие смотрели ему вслед, но никто не осмеливался бросить сломленному колдуну вызов или встретиться взглядом с безглазыми дырами в шлеме. Существо, ибо его больше нельзя было назвать космическим десантником, несло на себе клеймо лорда Аримана, и жизнь его принадлежала ему одному. Отыскав нужный коридор и дверь, Мород довольно хохотнул. Кучка сервов в желтых одеяниях поспешно уступила дорогу. Лишь когда они оказались за пределами видимости, он поднес руку к двери и забормотал. Дверь была небольшой, нарочито скромной, но если бы кто-то увидел, как он снимает с нее обереги, то не просто удивился бы. Оставшийся за спиной узкий коридор был освещен оранжевым светом лампад. Когда дверь позади него закрылась, Мород выпрямился и пошел дальше. Он двигался в полной тишине. Если бы в безмолвствующем коридоре был кто-то еще, он бы заметил, что фигура будто слилась с тенью, и что при ее прохождении пламя усиливалось и вспыхивало зелено-синим цветом ледникового льда. Мород остановился возле серебряной двери и издал звук, похожий на уханье ночной птицы. Горгульи на двери зарычали в бессловесной злобе, а руны на их глазах зажгли синим светом, но тут же безучастно погасли. Колдун поднял руку и толкнул дверь. Повелитель ждал его, закованный в цепи. Скорлупа его психической оболочки была белой, как мрамор. Демон улыбнулся. Он всегда улыбался. Дверь за Мородом закрылась. Он посмотрел на лицо, принадлежавшее когда-то смертному по имени Кадар. Колдун бы рассмеялся, но он редко когда смеялся по-настоящему. Он не видел в этом смысла. «Наши усилия увенчались успехом», — произнес повелитель голосом, похожим на треск льда на темной воде. «Да», — ответил Мород, — «увенчались, владыка».